Глава седьмая. Мотылек показывает зубы. Когда на столе появился коньяк и закуска, мотылек первую рюмку выпил за успех куколки. — Куколка! — воскликнул Кузя. — Хотите, я научу вас играть в шахматы? Это разовьет точность мысли и способность к комбинациям, что никогда не помешает такому поэту, как вы. — Да ведь я тоже играю в шахматы, — с сияющей улыбкой признался куколка. — Только плохо. — Да, и мы, как вы, плохо играете, — Новакович дружески посоветовал. — Куколка, раз вы теперь входите в известность, вам бы сняться нужно. Будете дарить поклонникам свои портреты. — Да я уже и снялся позавчера. У Буассона и Эглер они обещали, что портреты будут превосходные. Все значительно переглянулись, а меценат одобрил. Молодец, не зевает. Действительно, надо ковать железо, пока горячо. Фраг бы вам тоже нужно для публичных выступлений. Вчера заказал у Анри, хороший будет фраг. Ну и куколка же, вот голова, обо всем подумал. Я и книжку своих стихов собрал, застенчиво признался куколка. Вдруг найдется издатель, он книжка уже и готова. — Что это за человек? — чуть не захлебнулся коньяком мотылек. — Только что-нибудь подумаешь, он ж все предвидел и все сделал. В одном теле и Аполлон, и Наполеон. — Господа! — воскликнул меценат. — Я предлагаю устроить пышный праздник коронования куколки в поэты. Устроим это у меня, и тогда можно будет пригласить и Яблоньку. Я сначала думал снять отдельный кабинет в какой-нибудь таверне, но в таверну Яблонька не пойдет. Праздник с Яблонькой, — пришел в восторг Кузя, — да это ж будет великолепно. Кто это Яблонька? — с любопытством спросил куколка. Новакович заметно удивился. Яблонька-то... Если вы не знаете Яблоньки, вам не знакома подлинная красота мира. Вы не поймете по-настоящему смысла в шелести изумрудной травы. Вы не поймете музыки журчания лесного ручья, пения птицы и стрекотания кузнечика. Одним словом, в Яблоньке вся красота мира видимого и невидимого. Послушайте, Новакович, — радостно сказал куколка. — Да ведь вы тоже поэт! Раздался общий смех, который окрасил мужественный ланит Новаковича в ярко-багровый цвет. Он смущенно пробормотал. — Не обращайте на них внимания, куколка. Они бывают иногда утомительно глупы. Они ничего не знают. — Нет, мы знаем многое. Я, например, знаю способ... с помощью которого физическое напряжение мускулов путем перегонки превращается в букет дорогих, привозимых из Ниццы, белых роз и гвоздик. Кузя, на шкаф посажу. Ты меня можешь засунуть даже в карман, но тогда у тебя в кармане, как говорил один древний мудрец, будет больше ума, чем в голове. Меценат заинтересовался. Да как же это можно, Кузя? И гонять человеческую мускульную силу в цветы. Ах, вы не знаете, меценат. А как вы назовете это, если человек, вопреки всем своим спортивным принципам, напяливает на голову черную маску, поступает инкогнито в цирковой чемпионат, кладет на лопатки несколько идиотов, получает за это деньги, и вместо того, чтобы сшить себе новый костюм, посылает Яблоньке букет роскошных белых роз в день ее рождения, так сказать, цветок цветку. Новакович сидел, опустив голову, угрюмый, совершенно раздавленный ядовитым рассказом Кузи. Меценат внимательно глядел на Новаковича и вдруг покачал своей мудрой, беспутной, сидеющей головой. В глазах его на один миг мелькнула чистая отеческая ласка. «Телохранитель, я и не знал о твоих подвигах на арене. Но кой черт это сделал?»